лампочку. Так, и начинаем дышать. 7 минут у нас капалабхати. Поехали. Начинаем все очень легко, буквально на 20%. Очень легенько. Очень ненавязчиво. Еще раз напоминаю, что учитесь работать в долгую, то есть для вас это уже не должно составлять никакого труда. Продышать 3, 5, 7, 10 минут капалабхати, и вы должны понимать принцип, что лучше дышать не так жестко, но долго. Потому что долгота дыхания будет определять вашу жизнь. Долго дышите, длинный вдох-выдох, длинная жизнь. Очень просто. И как раз вы понимаете сейчас, что вот ваше тело – это есть не просто конгломерат там, мышц, каких-то материальных объектов, но это еще волна, это вибрация, причем вибрация сложнейшая. Ученые до сих пор, они не могут, они только модели водорода, атома водорода, где там одно ядро и один электрон. А с каждым электроном добавляется новое измерение, то есть там… какие-нибудь там уран там 238 электронов, и значит 238 там размерностей, да, то есть это невозможно просчитать все это. Поэтому и в материальном мире так бывают случайные события. Они как хорошие, так и плохие. И что интересно, что случайностями мы можем управлять с помощью крии. То есть, поскольку наша мысль – это самая мощная, структурированная ментальная энергия, мы с помощью Васудевы, то есть Васудева есть все. Васудева в том числе – это я, это вы. Вот как в Симороне есть. И я смотрю на себя, как я тут стою и пыхчу. Вот. Один я грустный, а другой веселый. Вот, один я уставший пришел с работы, другой я сегодня отдыхает. Я смотрю на себя и радуюсь. Еще 3 минуты дышим. Правую ноздрю закрыли, левой дышим, продолжаем. Здесь активнее, живот включаем. Только лица спокойнее сделали, не надо зверства такого. Меняем. и отслеживаете холодок вот этот в ноздре. И этот холодок пропихиваете мысленно в голову. Вот не допускайте перегрева вот чакр в голове попеременно. Включаем больше живот. Если устали, включайте живот. Пусть пресс устает, но вы не устанете дышать. Дышим двумя. Можно чуть-чуть скруглить поясницу, и тогда у вас вот удар капалабхати, он будет идти туда вниз. И чуть-чуть поджимаем мулабандху. На выдохе. У кого, кстати, там сильные ВСД, панические атаки, удушья, уже перестают дышать, и вообще эту технику осваивают потом, когда освободятся от этих удуший. Это реально можно освободиться. Впрочем, как и надышать можно. На себе проверено. Еще одна минута. Глаза в межброви. Представляем, что дышим третьим глазом. Уже формируем там вот этот кристалл, который имеет розовый цвет. Вон там за окном как раз вот эти облака, они такого розового цвета. И подняли ручки вверх, вдох, задержка. Потянулись, мягко вытянулись. Держим задержку, выпускаем живот. Сету бандха, задний шейный замок. Да, вдох, мягкий выдох. Расслабляем сразу плечи, ключицы, и все из головы, из горла, из плечей, все вниз туда мысленно пропихиваем. О чем я и говорил, что вот эти вот потоки, учитесь вниз пропихивать. Каким удобным способом? Хорошо, периферии поработали пальчиками. Я, по-моему, рассказывал, мне этот вот пример жизненный очень нравится. Летели на вертолете где-то там за полярным кругом теплотехники. Вернее, была женщина-теплотехник и рабочая. Вертолет упал, разбился, ее зажал там. Она не покалечилась, но всех зажал там большую часть. Кто не погиб, они там в первые же сутки замерзли, потому что там мороз был, там минус 40, естественно. Разминаем запястье. А когда ее нашли, там через 4 или 5 суток, она жива была, тепленькая, при таком диком морозе. Ее спросили, а почему вы не замерзли, вы же вот такая вот зажатая, там реально вот так вот сплюснутая была между там фюзеляжем, там креслами в другую сторону. Она говорит, так я же теплотехник. Я говорю, ну и что? У вас же не было с собой труб. А я представлял себя вот этой системой труб, трубочек. Как я открываю вентили, запускаю теплую воду туда. Я же с этим постоянно работаю. Я же знаю, что такое вот тут труба холодная, дом холодный. Тут идет горячая вода. Я открываю, дом становится теплым. И она вот себе вот так вот открывала эти вентили. и дышала. Вот. Она представляла, что воздух, выворачиваем замочек, воздух – это вот теплая вода, и она поэтому не замерзла. Это реальный случай был. Выдох, натянули спинку. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, встряхнули руки, большие пальцы в кулачки, покрутили. Другую. Угу. Крутим на задержке, крутим долго. Значит, если вы чувствуете, что у вас может начаться там, не дай бог, удушье, головные боли, вы без задержки дышите. Понятно, да? По 15 раз работаем. Вдох, руки вверх, задержка, легко крутим. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выдох. Вдох, задержка. Назад, легко. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выдох. Вдох, задержка. Вверх-вниз. Раз, два. Легко делаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Выдох. Вдох, задержка. И по максимуму. Раз, три, четыре. Выдох. Быстрый вдох, выдох. Еще. Еще. Еще. Еще. Еще. Еще. Длинный вдох. Успокаиваемся, выдох. Еще раз вдох. Успокоились, выдох. Смотрите, какие вы молодцы. Покидали ручки вправо, влево. Наклоны. Раз, два, раз. Раз. Рукой. Раз, два, чуть помедленнее. Раз, чтобы успеть вытянуться. Два, раз, два. Хорошо, махнули рукой. На крестец вращаем тазом. Вот смотрите, эта разминка, она всего у нас там где-то минут 10. То есть она может быть вполне хорошей такой утренней разминкой в другую сторону, чтобы включили все суставы, все мышцы. Естественно, с задержками аккуратнее, особенно с утра, потому что тело жесткое. Вращаем корпусом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Другую. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Выдох, подняли руки, вдох, выдох, правое колено поднимаем, короткие удары по ягодице, активно бьемся пяткой по ягодице, и добрые лица, конечно же, счастливые, больше приводим, то есть на приведение пятки к ягодице, а туда она спокойно отлетает на другую ногу. Дышим, дышим. Все. Все легко делаем. Плечики расслаблены. Закончили. Стали боком. Перекаты. По три переката сделали. Пяточку поднимаем. Усаживаемся. Раз. Два. Особенно выталкиваемся коленом больше вперед, когда поднимаемся. Хорошо, закончили. И перекатываемся, вернулись, перекатываемся с пятки на носочек. Угу. Вправо, влево. Шлепаем, гусики шлепают. Активнее, прям приводим, чтобы ступня сложилась с голенью. Угу. Поднялись на носочки. Приводим вверх ступни. Больше ступню вверх поднимаем, когда она в полете. Хорошо, закончили. Пальчики чуть-чуть под себя. Вот смотрите, у нас сейчас эта разминка была 7 минут, все го. А тело уже, оно готово. Осталось сурья-намаскар. Из первой серии аштанга виньясы. Делаем энергично. Вдох, руки вверх. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись. Ноги назад, отжались. Чатуранга, выдох. Вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. Смотрим в пупок, дышим уджайи. Шипящее дыхание. Расслабили щеки. Можно улыбаться. У кого пяточки не дотягиваются до пола, можно топтаться чуть-чуть. На вдохе посмотрели вперед. Подошли, подпрыгнули. Наклончик, выдох. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Сразу вдох, руки вверх, выдох, наклон, со вдохом прогнулись, отжались чатуранга, вдох, собака вверх, сжали ягодицы, выдох, собака мордой вниз, завернули голову внутрь, дышим уджайи. Со вдохом прогнулись, подошли, подпрыгнули, наклончик, выдох, вдох, руки вверх, выдох, руки вниз, вдох, руки вверх, выдох, наклон, со вдохом прогнулись, отжались, чатуранга, вдох, собака, выдох, собака, мордой вниз. Дышим, активнее выталкиваемся из плечевых суставов. Подбородок к груди, джаланхара банха, банха. На вдохе посмотрели вперед. Подошли, наклончик, выдох. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Хорошо. И усаживаемся в удобную сидячую позу.